И эта песня посвящается Москве. Она называется «Москва». Безразлично, что в сердце родины моей творится беспредел. На площадях твоих святых полно различной мрази. Уйдем и вон, отсюда прочь, вот ты удел. Москва, Москва, столица милая моя. Москва, Москва, Россия за тобой. Москва, Москва, мы все России сыновья. И пусть я не москвич, но я горжусь тобой. Одна маска, одно лицо, одна душа. Но черным свиньям мне понять, как ты для русских хороша. Они стремятся превратить тебя в свою колонию. И пусть я не живу в Москве, но это не позволю им. Москва, Москва, столица милая моя. Москва, Москва, Россия за тобой. Москва, Москва, мы все России сыновья. И пусть я не москвич, но я горжусь тобой. Я улицы твои, люблю ночной Арбат и купола твоих церквей, на солнце так блестят. Красавица, моя Москва, ты мать российских городов. Красавица, моя Москва, я защитить тебя готов. Москва, Москва, столица милая моя. Москва, Москва, Россия за тобой. Москва, Москва, мы все России сыновья. И пусть я не москвич, но я горжусь тобой. Москва останется белым городом!